Глава 77. Ферлин приехал к гостинице задолго до назначенного времени и 40 минут дремал в настоящем автомобильном кресле, пока не услышал шум мотора и не увидел синюю казенную машину с надписью вдоль всего борта «Военно-инженерная комиссия. Город Гренобль». Выйдя на брусчатку, Ферлин помахал прибывшим и пошел им навстречу. Инспекторы заметили его и, остановившись, тоже вышли на воздух. «Так-так, мистер Франк, вот уж кого не ожидал увидеть здесь, так это вас», произнес Вальтер Рик, и они с Ферлином пожали друг другу руки. «А это мой коллега, инспектор Данлоп». «Очень приятно, мистер Данлоп», сказал Ферлин и пожал тому руку. «А где же ваш страшный шеф-инспектор? Он не явился?» «Не явился», — подтвердил Рик, испытующий, глядя на Ферлина. «Он неожиданно попал в больницу». «Неужели заболел?» — с долей беспокойства поинтересовался Ферлин. «Нет, его избили на улице, представляете себе?» «Ограбление?» «По-видимому, но ничего не успели взять. Преступников кто-то спугнул». «Как стало страшно жить, господа!» – покачал головой Ферлин. «А что говорит полиция?» «А что она скажет? Будем искать, говорит. Но учтите, мистер Франк, если вы думаете, что в отсутствие шеф-инструктора мы подпишем бумаги на ведро гаек», – вклинился Данлоп. «Да, примерно так. То этого не будет. Только полное соответствие строго по параграфу. Вместе с тем обещаю, что никаких придирок по поводу неправильных бликов от покраски или прилипшей пыли тоже не будет». «Это было бы просто замечательно, господа», – искренне произнес Ферлин, и инспекторы переглянулись. «Кстати, в документах нет никакого Франка», – заметил Рик, открывая тонкую папку с заявкой. «Разумеется, старший инспектор. Я лишь наемное лицо, привлеченный специалист. А в заявке указан владелец машины – Джек Стентон». «Да, Джек Стентон. Вы встретили нас, чтобы проводить к нему, мистер Франк?» «Да, господа. Я на своем автомобиле поеду впереди, а вы за мной». «Ой, как интересно, Вальтер!» – воскликнул Данлоп, замечая машину Ферлина. Оба инструктора подошли к самоделке и принялись ходить кругами и покачивать головами, восхищаясь оригинальностью конструкции. «А что под капотом?» – поинтересовался Рик. Ферлин поднял капот. «Старый дизель, но выглядит как новый». «Вальтер, судя по всему, сзади стоит еще один», – сообщил Данлоп, который ухитрился заглянуть под днище и рассмотрел общий вал и два редуктора. Пришлось Ферлину показать и второй мотор. Он намеренно не прерывал восхищенных инженеров, показывая им все, о чем они просили, и подробно объясняя каждую мелочь. Поэтому к тому времени, когда они очнулись и собрались в дорогу, Ферлин был для них почти свой. Стараясь выбирать дорогу поровнее, Ферлин сопроводил инспекторов за город. А потом они поехали по проселку, с которого Ферлин самолично убрал более сотни булыжников. Теперь он ехал, не боясь налететь на камень, и даже удивлялся, почему не почистил дорогу раньше. Инспекторы держались метрах в 30 от него, и, судя по их жестикуляции, продолжали что-то обсуждать.